Глава 164. Возможно, они очень быстро прошли через космический вихрь, но для Грима и других это казалось целым веком. Пространство постоянно растягивалось, сжималось и скатывалось. Тело ученика-адепта бы расщепило, а дух пал бы ужасной смертью. К счастью, адептов поддерживало телосложение и мощный дух. Даже Гриму пришлось изо всех сил стараться противостоять странным поворотам мутировавшего пространства. Таинственный адепт Саруба явно использовал уникальные средства, чтобы разъесть крошечную червоточину на плоском барьере, чтобы не предупредить об этом сознание плоскости. Бесчисленная пространственная турбулентность заполняла космический вихрь. Это было результатом битвы Саруба против законов плоскости. С силой Грима и других, они были бы измельчены на частицы, если бы их поймали. К счастью, под руководством проекции сознания Саруба Грим и другие не потерялись в космическом вихре. Вскоре они появились в другом мире. Это была тихая долина посреди огромного горного хребта. Древние деревья в лесах были большими и сильными. Их ветви простирались до нескольких сотен квадратных метров. Высокие горы, обширные леса, ущелья, пение птиц и звуки насекомых не прекращались. Но бедствие, которое могло разорвать весь этот мир, медленно зарождалось среди этой прекрасной земли. Небольшое отверстие было посреди поля. Перед отверстием тихо сидел адепт в черном, скрестив ноги. Цепи вращались вокруг него. Один конец цепи исчез в его теле. Другой конец исчез в бескрайнем пространстве. Это выглядело странно. Адепт в черном не осмеливался совершать другие действия с ограничением в виде золотых цепей на нем. Простой взмах руки, кашель, все это может привести к серьезному возмездию со стороны цепей, это может повредить структуру пространства вокруг него. В конце концов, это была небольшая материальная плоскость. Размер континента внутри был в 100 раз меньше, чем на континенте адептов. Это был мир плоскости, который не мог поддерживать могущественных существ. Попытка втиснуться в этот материальный мир для адепта шестого класса была не менее сложной, чем попытка засунуть тигра в клетку для кошки. Более того, будучи существом из мира адептов, Саруба излучал атмосферу своего мира от тела и души. Здесь он не мог вписаться в законы плоскости. В разных плоскостях были разные законы. Чем мощнее была душа адепта, тем больше сопротивления он получал от иностранной плоскости. Если Саруба сумел прорваться в эту плоскость, может оказаться трудно найти соперника его калибра. Но до тех пор, пока он не проанализирует различия в законах этой плоскости, его тело и душа будут постоянно подавляться и отражаться сознанием плоскости. Если его действие против подавления увеличится, это привлечет внимание сознания плоскости. Тогда больше врагов придут сюда, и его ослабит. Даже он не сможет противостоять толпам слабых врагов. Таким образом, это стандартная процедура вторжений. Вдохновитель Саруба был ответственен только за создание червоточины и проецирование своего сознания на другую сторону, а за адептами уровня пониже остается пробиваться дальше. В спокойном космическом вихре произошло внезапное движение. После непрерывной ряби, из вихря выпал адепты. Грим болезненно поднялся с земли, но как только он встал, он снова застонал и присел на корточки. Ужасное давление плоскости шло с небес. Из пространства вокруг него появилось бесчисленное множество цепей законов. Черт побери, это было ужасное чувство депрессии. Похоже на то, будто его рот и нос прикрыли толстой влажной тряпкой. Грим едва мог дышать, даже обильный и мощный элемент в его теле был полностью истощен. Адепт по очищению тела Киль отреагировал лучше всех. В конце концов, у него было сильное тело, хотя его дух был подавлен. Несколько элементальных адептов с более слабыми телами были прижаты к земле. По правде говоря, их телосложение не было слишком слабым, ведь они опытные адепты, которым приходилось искать повсюду ресурсы для укрепления. Они слишком привыкли к их власти. Это было основной причиной, по которой они выглядели так плохо сейчас. Как только власть в их теле отняли, даже дыхание и ходьба стали сложной задачей. Грим медленно поднялся. Он чувствовал это. Законы здесь слишком отличались от его первоначального мира. Он должен был привыкнуть к этому, чтобы восстановить силы. После того, как все привыкли к окружающей среде, они пошли к Саруба и поклонились, ожидая указаний. Это было, конечно, не истинное тело Саруба. Это была лишь мысленная проекция. Но даже тогда возмездие плоскости было очевидным. Подавление этих адептов первого класса было незначительным в сравнении. Вы все прошли через это. Хорошо, теперь оставим нескольких позади. Остальные разойдитесь в каждом направлении и запечатывайте все пути. Убедитесь, что посторонние не могут нарушить мой анализ законов. Космическая рябь от вашего путешествия сюда теперь может привлечь внимание сильных существ. Вторая группа адептов прибудет через месяц. До этого вы должны защищать это место. Хотя все, включая адепта Киагана, были адептами первого класса, им все равно приходилось выполнять приказы адепта Киагана. В конце концов, сэр Фюгин подчеркнул это несколько раз перед приходом сюда. Мы только что прибыли. Наши силы находятся в самой слабой точке, поэтому пока никаких лишних действий. Я изложу правила. В течение первых 3 дней наша деятельность будет ограничена 1 милей. Не начинайте общение с местными слишком рано. Киль, Винкомер, Кауэн и я останемся на базе. Мы попытаемся построить действующую базу в кратчайшие сроки, чтобы скрыть лорда Саруба и космический вихрь. Актеон, Мэри и Грим, трое из вас несут ответственность за внешнее кольцо. Убейте всех опасных живых существ поблизости. Не позволяйте им беспокоить лорда Саруба. Понятно? Все кивали. Даже Грим, Мэри и Актеон не выражали несогласия. Это было ожидаемо. Как новичкам-адептам, которым еще не доверяли, Киаган не позволит им приблизиться к ослабленной мысленной проекции. Таким образом, ожидалось, что опытные адепты останутся на базе, а трое посторонних отправят наружу. У 4 оставшихся на базе, на самом деле было не меньше работы, чем у Грима и других. Киль, в частности, как адепт по очищению тела, был важным человеком в строительстве базы. Одним кулаком он мог опускать деревья. Пару ударов его ладонью и все ветки с дерева убраны. Один, он мог принести ствол весом в 1,5 тонны на базу. Ограничения цепями законов были сильными, поскольку они только что вошли на плоскость. Они не могли использовать мощные заклинания. Нельзя было разжечь маленький огонек для костра, иначе он сразу превратится в гигантский огненный шар. А если захочется вызвать пламя смерча, чтобы атаковать врагов, в ладони появится меленькое пламя. Разница в законах плоскости искажала заклинание. Индивидуальная сила адепта, вероятно, была не намного выше, чем у местных. Грим щелкнул пальцами, чтобы разжечь пламя на кончиках пальцев. После того, как элементи вспыхнул в воздухе, что-то появилось в его руках. Это была зеленая лягушка, и она явно была так же удивлена, как и Грим. Моргнул глазами и оглядевшись, она выпрыгнула из ладони Грима и исчезла в кустах. Проклятие, разница в законах такая большая. Грим успокоился и пообщался с чипом. Чип, как анализ закона плоскости. Бип, это плоскость, низкоуровневая материальная плоскость. Темп насыщения элементием ниже на 27%, чем в мире адептов. Сходство с законом 69%. Предположительное время анализа составляет 235 часов 27 минут 18 секунд. Прогресс с текущего анализа составляет 0,013%. Зеленый цвет, который представлял прогресс, занимал тонкую линию. Даже Грим со своим самопровозглашенным 20-20 видением едва ли мог разглядеть увеличение зеленой полосы. Грим повернулся и посмотрел на Актеона. «Куда ты пойдешь?» Хотя они ненавидели друг друга, им пришлось пойти на перемирие в чужом мире. Тусклые зеленые глаза вспыхнули под капюшоном Актеона. Он указал свое направление и ушел. После того, как вдали исчез тощий силуэт Актеона, Мэри появилась рядом с Гримом. Ее глаза бросили вопросительный взгляд на Грима, когда она провела рукой по горлу. Грим покачал головой, а затем ушел в другом направлении. Мэри вздохнула из-за упущенной возможности. Она превратилась в летучую мышь и исчезла в другом направлении. Ее трансформация была способностью кровной линии, и изменение законом мало на нее повлияло. Это был ее источник уверенности в убийстве Актеона. Глава 165. Грим двинулся в лес. Теперь он был ослаблен, но он же все-таки адепт. Даже голым он мог справиться со всеми немагическими существами. Более того, у него было смутное ощущение, что его големы не затронуты изменениями закона. Он пытался найти скрытое место, чтобы проверить это. В лесу были висячие лозы и низкие кусты. Фрукты, которые были наполовину зелеными и наполовину красными, качались на ветвях повыше. Ветер приносил с собой сладкий запах травы и влажный воздух. Это была почти 1/4 мили. Оглядываясь назад, Грим видел только высокие деревья, закрывающие солнечный свет. Издали будет нелегко заметить то, что здесь происходит. Грим взял земное ядро призыва из его пояса и бросило на землю. Черная блестящая грязь начала подниматься, Когда земной элемент и собрался вокруг ядра, через 5 секунд грязь превратилась в человекоподобного глиняного голема. Бесчисленные сломанные ветки, гнилые листья и насекомые извивались вокруг тела голема, так как грим не отфильтровывал грязь, используемую для формирования голема. Грим нахмурился. Несмотря на то, что это был голем начального уровня и он был не таким мощным, как что-то вроде охотника на демоническом аллигаторе, он не должен быть настолько слабым. Такой должен быть 2 метра в высоту и весить от 600 до 700 фунтов. Но здесь глиняный голем был высотой не более 1,5 метров, и он утерял 1,3 своего веса. Похоже, что сила голема была уменьшена из-за недостатка элементия, хотя на призыв големов не влияли законы плоскости. Крошечного недостатка было мало, чтобы заставить Грима сдаться. Для этой войны он подготовил более 300 ядер големов всех типов, все были спрятаны в поясе для хранения. Это были плоды его труда за последние 6 месяцев. Грим твердо верил, что если нельзя задавить врага чистой силой, нужно брать числом. Грим закрыл глаза, чтобы почувствовать ментальную связь с глиняным големом. С его нынешним духом он мог выставить более 100 глиняных големов на поле битвы одновременно. Грим неоднократно тестировал других големов, включая элементаль воды, каменного змея, ветряную тварь, громового гиганта, пламенную гончую и огненного лорда. Неожиданное увеличение духа с момента его продвижения к адепту сделало его представление об армии големов более реалистичной. С нынешним духом Грима он мог поддерживать 100 начинающих големов, глиняных големов, пламенных гончих, ветряных тварей, или 25 продвинутых големов, элементаль воды, охотников на демоническом аллигаторе, каменных змей, или 10 големов уровня псевдоадептска, громовых гигантов, водяных духов, лавовых гончих, или 5 големов уровня адепта, огненные лорды. У Грима был только один огненный лорд и немного големов более высокого уровня. Когда Грим закончил оценивать големов, чип внезапно испустил сирену. Бип обнаружено странное биологическое существо, передающее ментальный поток. Грим обернулся. Он мог видеть на сотни метров. В итоге он заметил летающего жука в кустах. Это был жук с темной черной оболочкой размером с палец. Он сидел на толстой ветке и использовал листья, чтобы скрыть свое тело. Если бы не чип, Грим не смог бы его заметить, потому что его дух сильно подавлен. Придурок. Это был шпион Ноктиона. Грим нахмурился. Его глаза засияли красным, и куст, где прятался жук, мгновенно загорелся, подожженный концентрированным элементием огня. Насекомое осознало, что его раскрыли и начало махать своими металлическими крыльями, чтобы уйти. К сожалению, Грим совершил второй поджог. Различные законы плоскости повлияли на первое заклинание. Пламя охватило жука. Он начал кричать, как человек. Кажется, что Актеон прикрепил к своему шпиону нить своего духа. В 500 метрах от Грима, на пустом поле в лесу, Актеон издал стон из-под своего капюшона. У Актеона, как и у Мэри, было особое телосложение. Он не слишком полагался на элементий, и поэтому влияние измененных законов на нем не было очевидным. Именно это заставило его подумать о возможности убить Грима. Причина, по которой он не выбрал Мэри, заключалась в том, что вампиры были раздражающе устойчивыми существами, которых было трудно убить. Грим, с другой стороны, был просто магом элементия. Но изображения, отправленные жуком, поразили Актеона. У этого чертового грима было столько големов. Хаймэмэм, позволю тебе пожить немного дольше. Актеон проклял и быстро исчез из того места, где был. Он выглядел спокойным снаружи, но, по правде говоря, нервозность переполняла его сердце. Сила грима, похоже, не ослабела. На самом деле сейчас он намного страшнее. Если его армия големов окружит его вместе с призрачной Мэри. Актеон был уверен в своей силе после того, как стал адептом, но все же у него не было шанса против них обоих. Поэтому он побежал так быстро, как только мог. В конце концов, он опасался, что Грим решил его преследовать. Мэри была в лесу. Вампирская летучая мышь, в которую она превратилась, свободно перемещалась в лесу. Время от времени она поднималась над лесом и смотрела вниз на долину. Время от времени она ныряла в лес густых деревьев. Где бы она ни была, твари были напуганы. Иногда она врывалась в дома зверей. Крылатые драконы, грифоны, рух обезьяны, кабаны, слоны, человекоподобные демоны. Мэри была впечатлена обильными биологическими ресурсами этой плоскости. Это было далеко за пределами ее воображения. Конечно, для сравнения, сила существ здесь была намного слабее, чем зверей в мире адептов. Редко можно было увидеть магических существ в лесу. Их отсутствие – это удача для обычного человека. Таким образом, человеческие поселения меньше бы страдали. Но это была ужасная новость для людей со сверхъестественными способностями. Это давало им гораздо меньше возможностей тренироваться и учиться. Причина, по которой адепты были настолько мощными, была именно в том, что мир адептов был домом для многих могущественных магических существ. Чтобы защитить мир человека, чтобы обеспечить дальнейшее существование людей, адепты должны быть мощнее, умнее и сильнее, чем те существа. Таким образом, сила адептов была естественным результатом тысячелетий кровопролитных сражений против магических существ, а не из-за роста одного или двух талантливых адептов. Если на этой плоскости не было мощных магических существ, естественно, что местные жители здесь не могли породить сильного человека. Это была теория развития плоскости, в которую каждый адепт твердо верил. Почему мир адептов изгнал всех адептов за пределами четвертого класса? Именно для поддержания баланса сил между адептами и магическими существами, для обеспечения жестокого и неумолимого мира для своих потомков, для уничтожения и создания более мощных адептов. Это была теория, к которой Гримм пришел после сопоставления развития нескольких областей, поэтому Мэри, естественно, тоже о ней узнала. Но ей всегда было наплевать на такие теории. Единственное, о чем она заботилась, была ли здесь вкусная кровь. Гигантская летучая мышь, наконец, привлекла внимание правителя этого леса. Трехглавая химера поднялась в небо. Это было сильное магическое существо с головой льва, телом козла и хвостом змей. У обычных химер была только одна голова, способная извергать пламя, а у трехголовых химер была способность пламени, яда и ветра. В мире адептов такое существо едва ли могло стать магическим существом среднего уровня, но здесь оно считалось чрезвычайно сильным зверем. Мэри была взволнована тем, что обнаружила магическое существо. Она начала приманивать трехглавую химеру. Ее тело было худым и способным ускоряться сквозь толстые навесы древних деревьев. С другой стороны, большая химера с размахом крыльев в 12 метров в этом отставала. Ломая ветви, химера пробиралась через лес, как бульдозер. Сильная, но неповоротливая химера была в невыгодном положении против летучей мыши. Таким образом, разозленная химера поднялась в небо после бесплодной погони. Со всей своей силой и тремя стихийными атаками она бомбардировала район, в котором находилась гигантская летучая мышь. Глава 166. Жестокие атаки трех элементов мгновенно покрыли область, где была гигантская летучая мышь. Взрывающиеся стихийные огненные шары, слизистые и разъедающие шары яда, непрерывные волны ветряных клинков. Заклинания трех разных элементов изверглись из трех голов химеры, поглощая лес в блистающую магию. Пока химера ревела и упивалась чувством доминирования на поле битвы, тонкая и высокая фигура прорвалась через волну элементия. Она стремительно приближалась к химере. Химера была магическим существом, но у нее также были мощные мышцы и сила в ближнем бою, а также острые когти и бронированный хвост. Три челюсти утраивали угрозу для любого врага, но сегодня был не ее день. Призрачная фигура с легкостью уклонилась от огнедышащих голов. Его острые когти, которые могли разорвать тигра, также не задели врага. В самый следующий момент летучая мышь, похожая на молодую девушку, уклонилась от трех челюстей. Когда она увернулась, цепочка кроваво-красных магических стрел прострелила голову льва посередине. Чешуя химеры была не лучше бумаги перед магическими стрелами. Стрела влетела в глаз и взорвалась внутри черепа. Брызнула алая кровь, смешанная с мозговым веществом. Маленькое тело Мэри было похоже на жужжащую на льва муху по сравнению с большой трехглавой химеров. Но красный лук в ее руках был настоящим орудием убийства. Пронзающая сила стрел вместе с кровососущим эффектом атрибута крови делала невозможным желание химеры нанести даже небольшой урон Мэри. Прошло всего 3 минуты с начала битвы, но химера уже была в дырах от стрел. Химера вскрикнула от боли. Ударив своим хвостом, она развернула свое большое тело и отчаянно захлопала крыльями, пытаясь убежать обратно в логово. Но было слишком поздно. Мэри зависла в воздухе и усмехнулась. «Теперь решила бежать? Ты опоздала». В следующий момент кроваво-красный луч прорезал небо, и Мэри уже была на спине химеры. Ужасающая энергия крови, собранная в тетиве, сконцентрировалась в красной стреле. «Умри!» Мэри отпустила палец. Красная стрела пронзила зеленую чешую химеры с молниеносной скоростью. Из химеры вырвался большой фонтан крови. Она испустила свой последний крик и начала падать вниз. Страшное существо, правившее этими лесами более 100 лет, так легко умерла от рук молодой Мэри. Честно говоря, эта химера была не слабее, чем настоящий адепт. К сожалению, различие в боевых способностях, снаряжении и отсутствии мощных средств нападения сделало его неуклюжей. Мэри облизнула губы. Она все еще не удовлетворена. Как дикий зверь, она издала рев, давая знать остальным зверям о своем доминировании. Ее облагающий бронежилет, кожаные крылья летучей мыши, идеальное тело и властная аура придавали уникальность, особое качество, которое объединяло и обольстительности, и хаос кровавого насилия. Мэри оставалась в воздухе еще несколько мгновений, ожидая, пока воля передастся во все уголки леса. Она собиралась насладиться ее первой кровью в другом мире. Далеко, на базе, Киаган перестал призывать своих вуду-тварей. Когда он услышал высокомерный и властный рев Мэри, обычно строгий Киаган уродливо улыбнулся. «Каков характер? Она мне нравится. Таких изящных вампиров трудно найти. Жаль, что...» Он повернулся к тому месту, где исчез грим, и разочарованно покачал головой. Он видел, что эти два новых адепта были очень близки. Кровавая Мэри, в частности, прислушивалась к каждому слову грима. Кажется, у мужчин-адептов не было шансов. Киаган пожал плечами, взял из своего хранилища еще несколько игрушечных роботизированных моделей и бросил их на землю. Модели размером с ладонь начали расти и расширяться, пока он читал заклинание. Вскоре перед ним стояли четыре необычных роботизированных существа высотой 3 метра. Затем Киаган нарисовал руну, пылающую магией, и поместил ее в ядро роботизированных зверей. Внезапно звери начали скрипеть и двигаться. После небольшой задержки они присоединились к строительной армии. Уже была дюжина вуду-тварей с большими телами и 3-4 гигантских глиняных голема. Адепты выполняли роли надсмотрщиков, приказывая тварям таскать древесину, выравнивать землю и прочее. Прошло всего 2 часа с тех пор, как они прибыли в этот странный и таинственный мир. В 200 милях к востоку от базы был город людей. Внутри ратуши сиял полированный пол, а через решетчатое окно проникало яркое солнце. Когда свет отражался на полу, вся комната была освещена, как будто это рай. Нин Термина вошел в зал. Звук камня, столкнувшегося с металлом, разнесся по всему залу, когда его металлические сапоги ступали на белому каменном полу. Как единственный ведьмак, который продвинулся к рыцарю-чарокрушителю в городе Гердуран, он был важным персонажем для всех ведьмаков-рыцарей. Мерцающие рыцарские доспехи, металлические перчатки, тонкий рыцарский меч на поясе, полированные блестящие боевые сапоги, металлический лук за спиной и шлем в руках. Сопоставив все это с его крепким телом размером в 2 метра и его красивым лицом, получится принцем мечты всех благородных дам города Гердуран. Четверо таких же экипированных ведьмаков-рыцарей следовали за ним в эту великолепную и элегантную ратушу. Правительственные чиновники сидели за длинным столом, прервали свои скучные речи и с ужасом посмотрели на незваных гостей. Великий князь Лингтон, сидящий во главе стола, позвонил в свой золотой колокольчик и вызвал своих телохранителей. Затем он неприветливо сказал: «Нинтер, это священная ратуша, а не база ваших ведьмаков. Когда вас не вызвали, вы не имеете права сюда ступать». Великий князь Лингтон был владельцем города Гердуран. Фактически, он был правителем всей провинции Дулан. В его землях насчитывалось более 3 крупных городов с населением более 100 000 человек и 16 небольших городов с населением менее 30 000 человек. Число городов и деревень было настолько высоким, что невозможно было сделать подробный подсчет. У него было самое широкое влияние среди дворян континента ведьмаков. К сожалению, даже с такой большой силой у него не было никаких средств, чтобы заставить высокомерных ведьмаков-рыцарей преклонить колено. В конце концов, все ведьмаки-рыцари на континенте принадлежали к Центральному Королевству. Они принимали приказы непосредственно от самого короля. На континенте ведьмаков эта группа людей была доминирующей. Эти могущественные рыцари, обладавшие мощными боевыми навыками, эти ведьмаки, которые были верны королю, и целью их существования было очищать континент от злых заклинателей, которые там появлялись. В этой гордой стране, где правили рыцари-ведьмаки, каждый год появлялись несколько заклинателей. У них не было сильных тел или стальной воли, полученной от тренировок или экипировки рыцаря. Но они могли вызывать загадочный огонь из воздуха и замораживать врагов, или даже поднимать мертвых из могил. Эти злые заклинатели были скрытой, но страшной угрозой для общества и людей. Таким образом, бесчисленные праведные и благородные рыцари откликнулись на призыв короля. Вместе они прибывали в каждую деревню или город, чтобы казнить каждого злого заклинателя, который разоблачил себя. Эти благородные рыцари называли себя рыцарями-ведьмаками и образовывали массивную, но организованную структуру власти. И этот Нинтермина, который стоял перед ними сейчас, был уважаемым рыцарем-ведьмаком, который завершил свое продвижение до рыцаря-чарокрушителя. Эти ведьмаки имели очень уважаемый статус. Их даже не затрагивал закон, установленный дворянами. Это была головная боль для каждого государственного чиновника в городах, где была база рыцарей. Глава 167. Статного Нинтерни беспокоил гнев великого князя. С тех пор, как он стал самым молодым рыцарем-чароразрушителем провинции Дулан, его провозгласили лидером ведьмаков-рыцарей. Устранение тьмы, защита слабых, бесстрашие. Этот 28-летний рыцарь строго соблюдал заповеди, переданные святыми рыцарями. Он избегал роскошных развлечений дворян и прилагал все свои усилия и энергию к очищению от зла. «Ваша честь, великий князь Лингтон, я слышал, что у вас есть подчиненный, известный как год-провидец, я хочу его видеть». Нинтер назвал цель своего прибытия, игнорируя угрожающие взгляды телохранителей за князем. Хотя это и была просьба, она так совсем не звучала. Лицо великого князя позеленело. Он взмахнул скипетром, украшенным рубином, и яростно крикнул. «Год, руководящий наставник, которого я нанял для своей дочери, он не провидец, он не тот заклинатель, которого ты так долго ищешь. Ты не имеешь права покушаться на собственность великого князя». К сожалению, протесты великого князя были полностью проигнорированы. Нинтер холодно смотрел на глаза герцога. «Я здесь не для того, чтобы искать доказательства, и я не собираюсь беспокоить его. Возможно», — Нинтер помолчал, — «возможно, нам понадобится силы готопровидца». Даже великий князь Лингтон не мог не удивиться, увидев нерешительный взгляд на лице рыцаря Нинтера. Прежде чем он успел снова дать отказ, из-за угла зала раздался мягкий женский голос. «Следуй за мной, если хочешь увидеть учителя Гота». Услышав знакомый голос, великий князь воскликнуть. «Эл, это ты? Быстро, возвращайся к себе». Красивая девушка около 16 лет, в светло-желтом платье вошла в зал. Это была дочь великого князя Елена. «Отец, не останавливай рыцаря Нинтера. Это воля моего учителя». Великий князь нахмурился и сказал. «Ну раз так, отведи к нему Нинтера». «Но эти ведьмаки должны остаться здесь». Нинтер кивнул и повернулся, чтобы отдать приказ своим спутникам, прежде чем последовать за Еленой. Место, где жил год-провидец, было высокой башней. Единственный путь к башне – узкая спиралевидная лестница. У Нинтера было огромное телосложение, а броня на нем была громоздкой, что вызвало грохот, когда он поднялся по ступенькам. Нинтер усмехнулся, наблюдая за дочерью герцога перед ним. «Год уже знал, что я пришел. Имя провидец было заслуженным, но он был здесь с приказом сверху. Он должен был терпеть этого парня и ждать следующего раза, чтобы выполнить свою клятву, хотя этот человек уже показал свою истинную личность как порождение зла». По пути Нинтер, наконец, спросил. «Леди Елена, что вы узнали от Гота?» «Язык, рукописи, историю», — ответила Елена, даже не поворачивая головы. Ее тон был холодным и отстраненным, как будто она не хотела говорить. «Он, вероятно, учит и астрологии». Маленькое тело Елены дрогнуло. Все еще не поворачивая головы, она ответила. «Не все знания злы. Даже король признает использование астрологии». «Что это, рыцарь Нинтер? Ты собираешься убить всех, кто изучал астрологию?» Нинтер не ответил. Каменная башня имела 5 этажей. Год-провидец ждал их на 5-м. Это был мудрый старик в длинном красном халате с моноклем на переносице. Длинные волосы до плеч были белыми, а лицо в морщинах. Глаза у него были коричневые, но свет в них погас, оставив лишь острый блеск, что придавало ему утонченности. Нинтер осмотрелся. Несмотря на то, что повсюду были книги и пергаменты, был порядок. На огромной книжной полке было столько книг, что они доходили до потолка. Книги были не так ценны на континенте ведьмаков, но они все равно были недоступны крестьянам. Глядя на все это, Нинтер подозревал, что даже публичная библиотека Гердурана по размеру и ценности бледнела на фоне этой коллекции. «Вы, должно быть, год, я Нинтер, я здесь по приказу». Нинтер шагнул вперед и громко представился. К сожалению, его прервал старик. «Конечно, Уэллс послал тебя. В противном случае ты бы не смог меня увидеть». А лице старика появилась странная улыбка. «Он, должно быть, послал тебя спросить меня, реальны ли кошмары прошлого месяца». Лицо Нинтера дрогнуло. Почтовый голубь из замка Айран прибыл в штаб-квартиру рыцарей менее часа назад, и этот отшельник уже узнал, Нинтер холодно спросил. «Это, должно быть, какая-то особая способность. Это предвидение или гадание, или это порабощение души?» Его тон был полон презрения. «Предвидение это позволяло верующих зла ощущать нависшую опасность до того, как она произойдет, и избежать преследования ведьмака-рыцаря соответственно. Наибольшая слабость этой способности заключалась в том, что она ограничивалась предсказанием именно о том, кто им пользуется. Ее нельзя использовать, чтобы помогать другим. Гадание было немного лучше. Пользователь мог предсказать будущие события за счет использования церемониального оборудования, такого как кости животных, карты или хрустальные шары. К сожалению, результаты гадания часто были расплывчатыми и неясными, в отличие от четких образов предвидения. Что касается последнего типа, порабощения души, это было жестокое и ужасающее злобное заклинание. Заклинатели, которые пробуждали эту способность, могли порабощать души мертвых. Их можно было использовать для сбора информации, раскрытия секретов или даже истощения жизни живых. Все это было злыми действиями, которые ненавидел Нинтер. Год-провидец рассмеялся над провокацией молодого рыцаря. Он достал из своих широких рукавов хрустальный шар размером с яйцо и передал его рыцарю. «То, что хочет Уэллс, я поместил в этот хрустальный шар. Отдай этот шар ему». До этого молчавшая Елена широко раскрыла глаза. С защитой великого князя ведьмаки-рыцари не имели возможности раскрыть личность ее учителя, пока он настойчиво отказывался от любых особых способностей. Но теперь, когда он взял свой хрустальный шар своими руками, он признал свою личность перед Нинтером. Это, как и ожидалось, Нинтер вытащил меч и указать на сердце старика, когда увидел хрустальный шар. «Как и ожидалось, ты еретик. Лучше следуй за мной, чтобы увидеть сэра Уэллса лично». «Нет!» — крикнула Елена, выбегая вперед, чтобы защитить своего учителя, но старик ее остановил. Даже с мечом у груди на его лице не было страха. Вместо этого он спокойно спросил: «Воистину, ненавидящий злодеев, Нинтер. Но, сэр Нинтер, у меня есть вопрос к вам. Сколько мне лет, как вы думаете?» Спокойное поведение противника смутило Нинтера. Если у старика действительно были предвосхищающие способности, почему он не сбежал, а ждал здесь? На красивом лице Нинтера появилось раздражение. Он спросил: 80. Это было очень много для континента ведьмаков, где средняя продолжительность жизни составляла 70. Год-провидец улыбнулся и покачал головой. «Мне 27». Даже Елена удивилась. Хотя они были вместе 5 лет, она не знала о тайне своего учителя. «С тех пор, как я пробудил силы медиума в возрасте 13 лет, я старел в несколько раз быстрее, чем все остальные. Каждый раз, когда я использовал свои способности предвидения, моя жизненная сила истощалась. Я видел один и тот же кошмар в течение последних 5 лет. В нашем мире появилась группа могущественных демонов, отнимающая все, что у нас есть, превращающая всех в рабов. Это не мое предсказание, это то, что наш мир хочет сказать мне, поэтому я использовал определенные способы передать это сэру Уэллсу. Возможно, в этом мире только могущественный человек, как он, может возглавить людей и бороться с ужасающими демонами». Лицо сэра Нинтера стало смертельно бледным. У него не было возможности определить правдивость слов этого сторонника зла. Несмотря на то, что его инстинкты, вызванные постоянной борьбой со злом, велели ему не доверять никому из них, глубоко в его сердце, у Нинтера было чувство, что этот год-провидец заслуживает доверия. Год сунул хрустальный шар в руки Нинтера. Затем он повернулся к окну и, вытянув руки, крикнул в небо: «Мир, я сделал то, о чем вы просили меня. С тех пор, как вы привлекли меня в этот ужасающий сон, я хотел спросить, у нашего мира есть будущее? Мир, если вы меня слышите, пожалуйста, скажите мне». Когда он крикнул, вокруг его тела появился священный молочно-белый свет, но год-профидец, похоже, не понимал. Он споткнулся, когда погрузился в ужасающий мир снов. «Нет, нет, нет, не должно так быть. Мир, пожалуйста, позволь мне увидеть лицо этого ужасающего демона». Тело Гота дрожало. «Так вот, как ты выглядишь, демон, я тебя видел». Год-провидец обернулся, его лицо вспыхнуло от волнения. «Быстро, скажи Уэллсу, а не вы». Когда Год собирался что-то сказать, его ослепили. На месте глаз осталось 2 кровавых отверстия. В каменной комнате раздался жуткий голос. «Я не мог себе представить, что в этом мире есть пророки, которые могут общаться с сознанием плоскости. ХМФ, бесполезный червь, Так как ты осмелился шпионить за мной, тогда ты должен умереть». После его слов, кровь и плоть Гота засохли. Затем он превратился в пепел. Вдали отсюда, на базе адептов, проекция человека, связанного тяжелыми цепями законов, открыла глаза и выдохнула. Но даже такие незначительные действия вызвали ответные действия цепей. Проекция хмыкнула. Он потратил огромное количество энергии, чтобы стабилизировать это тело. Наконец, спустя долгое время он снова закрыл глаза и вернулся к вечной тишине. Глава 168. Через три дня, Грим и другие, которые были разведчиками, вернулись на базу, принеся с собой информацию, которую они собрали. Хотя прошло всего три дня, когда-то травянистое поле уже выглядело как маленький городок. Теперь там стоял высокий каменный дом, покрывая проекцию и пространственный вихрь внутри. В здании не было окон, лишь тайный вход. Вокруг построили деревянные и каменные дома. За охрану внешнего края базы отвечала куча зверей вуду всех видов. Были львы, тигры, ягуары и многие другие, но все без исключения были наполнены магией. Звери вуду, обладающие силой промежуточных учеников, могут быть не слишком искусными, но они больше всего подходили для борьбы с любыми обычными животными, которые случайно попадали на базу. С другой стороны, система безопасности на базе состояла из многочисленных магических массивов и войска странных роботов-зверей. Эти роботизированные звери явно были изделиями небесного замка, так как каждый из них обладал способностью продвинутого ученика. Учитывая, что их тела имеют высокую устойчивость к урону, при отличном взаимодействии и окружении, убийство псевдоадепта не составит труда. Помимо всего этого, было также несколько крылатых рыцарей-драконов. Судя по их внешности, они были созданы с помощью магии вуду. Модифицированное человекоподобное тело, пришитое к спинам крылатых драконов, давало возможность атаки с неба и дальней атаки. Ингредиенты, вероятно, брались на месте, учитывая их кровавые тела. Нижняя половина человекоподобных существ была ампутирована и сшита с крылатыми драконами. Крылатый рыцарь-дракон забил крыльями и остановил Грима. Гуманоид на спине дракона был мужчиной с большим телом и твердыми мышцами. В его руке было оружие в форме копья со светло-голубым светом, мерцающим вокруг него. Он согнулся и вдохнул. Возможно, потому, что он ощутил запах адепта, он отлетел и поклонился. Грим не обратил на это внимания и продолжил идти. 20 или около того глиняных големов тащили за собой дюжину крупных лесных существ. Болезненные вопли и крики существ заполнили лес. Адепт Киаган в кровавой мантии вышел, услышав призыв существ. Выражение дикого удивления и восторга заполнило его лицо, когда он увидел живых слонов, обезьян, аллигаторов и грифонов. Ха-ха-ха, как раз вовремя. Мне не хватало ингредиентов. Грим понял, что Киаган также обладал талантом в модификации и создании зверей вуду. Все новые звери вуду, которых он увидел, были его творением. Важно отметить, что те крылатые рыцари-драконы обладали силой псевдоадепта. Временный лидер базы потер ладони и приказал глиняным големам отправить ингредиенты на гигантскую скотобойню. Глядя на проворных и подвижных големов, Киаган воскликнул: «Я наслышан о твоем таланте в создании големов. Кажется, ты доволен своей репутацией. Если так, ты должен был выбрать путь углубленного адепта. Быть матером марионеток неплохо». Грим покачал головой и сказал: «Корни адепта лежат внутри его самого. Моего таланта в создании марионеток может быть достаточно для того, чтобы я доминировал какое-то время, но это невыгодно для моего собственного роста. Между могущественным мастером марионеток первого класса или слабым адептом элемента второго класса, я предпочел бы выбрать последнего». Киаган перестала улыбаться и сузила глаза. «Недавно продвинулся, а такое понимание вещей. Очень хорошо. Если бы Андерсен понял это 300 лет назад, возможно, он бы не закончил так». Грим молчал. Киаган неловко улыбнулся и посоветовал Гриму: «Отдохни, нам нужно провести сегодня собрание». Грим кивнул. Големы подошли к нему, развеяли земляной элемент и грязь, которые формировали их тела, и их ядра упали в ладонь Грима. Грим пошел к ряду каменных домов. Вокруг были точно такие же дома. Некоторые из них были закрыты, а эмблемы их обитателей выгравированы на двери. Другие каменные дома были открыты. Дома с эмблемами на двери были явно заняты, поэтому Грим выбрал один из пустых домов и вошел. После красной вспышки, изображение каменного железного кулака появилось на каменной двери. Это была эмблема, которую Грим выбрал для себя. Он уже проверил. Знака мэрии или эмблемы Актиона не было. Они еще не вернулись. Грим скрестил ноги на каменной кровати и закрыл глаза. Начал общение с чипом. Чип, каков прогресс в анализе закона плоскости? Бип, текущий прогресс составляет 97,14%. Ожидаемое время. 3 часа 27 минут 11 секунд. Грим удовлетворенно кивнул. Те, кто никогда не врывался в другой мир, никогда не поймут страх давления плоскости. Изменение окружающей среды делало каждое действие в повседневной жизни намного сложнее и болезненнее. Это как если бы льва бросили в море. Адепты, в конце концов, были существами, которые укреплялись на законах мира. Как только происходили изменения в законах, они чувствовали самые глубокие и самые сильные последствия. С тех пор, как он вошел в эту плоскость, Грим чувствовал, будто его нос и рот закрыли толстой влажной тряпкой. Даже дыхание было проблематичным. Лев, возможно, не выжил бы, если бы упал в море, но адепты были умнее. Если могли анализировать источник изменений в законах, адепты корректировали законы и привыкали к окружающей среде, восстанавливая свою силу. Собрание адептов проходило за ужином. В середине лагеря горел большой костер. 7 адептов сидели вокруг него, наслаждаясь жареными ребрами. Они слушали информацию, собранную Гримом, Мэри и Актеоном. Несмотря на то, что Киаган не давал им конкретных задач, Грим и другие уже прочесали лес, нарисовали карту, исследовали силовую структуру плоскости и выполнили множество других задач. Всего за 3 дня трое убедились, что в радиусе 25 километров от базы нет и половины крупных зверей или магических. Трое бросили Киагану шар дыма. После того, как он вдохнул его, он махнул рукой, и прежде ровная земля начала подниматься, как волны. Когда Элементий постепенно успокоился, перед всеми была представлена география окружения базы. Горный хребет гор, скалы, густые леса, реки, темные пещеры, глубокие каньоны. Без необходимости выходить из базы они имели четкое представление о том, что вокруг. Первым, кто говорил, был Актеон. Голос у него был хриплым и низким. «Я не очень много узнал в том направлении, в котором я пошел. Через 15 километров леса есть человеческое поселение, рядом от 3 до 4 деревень. Я поймал нескольких выходцев из маленькой деревни и допросил их души. Это место расположено на востоке и известно как Большой Гренландский лес. Что касается могущественных существ плоскости, знают они мало. Мне удалось выяснить, что организация, известная как «Рыцари-ведьмаки», довольно мощная. Возможно, придется войти в тот город. Следующая говорила Мэри. Я вошла в глубокий лес. Чем глубже я входила, тем плотнее были деревья и больше было магических зверей. Некоторые из них очень хороши. Мэри облизнула ее красные губы. Там есть племя демонов, которые пожирают людей, 2 десятка взрослых, и они здесь. А здесь группа ядовитых драконов. Там логово грифонов, где 5 взрослых особей и 3 детеныша. Мэри оправдала свою репутацию ловкого адепта. Всего за 3 дня ее радиус исследования охватил диапазон в 100 километров. Судя по ее знакомству с местами, она лично посетила каждую точку. Конечно, это означало, что у нее был свой пир. Очередь Грима. Там, куда пошел я, лес был не такой густой, 10 километров и вы за пределами леса. Здесь есть 3 маленьких деревни, здесь и здесь. Одна из деревень довольно развита. Я видел там много наемников и охотников. Их диапазон активности довольно большой и, скорее всего, охватывает нашу базу. Я поймал наемника из информации, которую я получил. Главной боевой силой этой плоскости является эта группа рыцарей-ведьмаков. Из его описания, обычный ведьмак-рыцарь находится на уровне ученика-адепта, а так называемые рыцари-чароразрушители достигают уровня адепта 1-го класса. Рыцари-чароразрушители – это сияющие рыцари, рыцари-драконов и святые рыцари. К сожалению, это означает, что мы можем столкнуться с группой магических бойцов, которые ненавидят адептов. Силовая структура обеих плоскостей сильно различалась. Для того, чтобы понять способности и полномочия другого, требовалось фактическое противостояние. Но, основываясь на информации Грима, здесь можно встретить противника 4-го класса. Для данной группы адептов 1-го класса это было слишком. Глава 169. Основываясь на информации, полученной Гримом и другими, наряду с беседами Киагана с лордом Саруба, адепты быстро определили, что это была малогабаритная материальная плоскость, где самый высокий уровень сил равнялся 4-му классу. Не хватало магического элементия. Арканология была неполной. Характеристика магии во всей плоскости препятствовала заклинаниям. Это означало, что нужно было прилагать больше усилий для успешного применения заклинаний. Тем не менее, все еще был довольно высокий шанс, что заклинание не сработает. Мощные манипуляторы и заклинатели элементия не могли сохранять свое классовое преимущество перед классами, которые в основном полагались на физический урон. Вот почему на этой плоскости рыцари-ведьмаки подавляли заклинателей. Как могла кучка варваров, одетая в тяжелые доспехи, с металлическими щитами, верховыми лошадьми и мечами преследовать великих заклинателей. Несмотря на то, что присутствующие адепты не испытывали симпатии к заклинателям этой плоскости. Просто мысль о том, что на их коллег охотится, как диких зверей, кучка рыцарей, наполнила их гневом. Грим взволновался, подумав о том, насколько ограничена сила здесь. Он спросил адепта Киагана: «Сэр Киаган, если здесь сила идет до четвертого класса, тогда лорд Саруба». Грим не закончил, но все присутствующие поняли. Лорд Саруба был ужасающим великим адептом шестого класса. Прежде чем Киаган успел ответить, в их головах раздался глубокий голос. «Конечно, нет, эта плоскость никогда не сможет вместить всю мою силу». Это был голос великого адепта Саруба. «Я не намерен проецировать всю свою силу. Все, что мне нужно, это всего лишь часть, а вам необходимо защищать это место и ждать подкрепления. Они построят здесь башню адепта. Как только башня будет завершена, я смогу спроецировать всю свою силу в радиусе башни. Тогда, если выйдут так называемые могущественные существа этой плоскости, я смогу отправить их на вечный покой». Грим стиснул зубы и нерешительно спросил: «Тогда почему вы не позволили проникнуть в этот мир сначала адепту четвертого класса? Ему должно быть легче войти в этот мир, чем вам, адепту четвертого класса? Ха-ха-ха, ты недооцениваешь подавление адептов этой плоскостью. С одной стороны, нужно поддерживать космический вихрь, чтобы он не был закрыт способностью пространства к регенерации. С другой стороны, вам нужно подавлять поток и волнение космического вихря, чтобы его не обнаружили во внешнем мире. Все и все это, сражаясь против мощного сознания плоскости. Ты считаешь, что адепт четвертого класса способен на это?» Несколько адептов кивнули. У них уже был опыт. Различные боли, вызванные подавлением плоскости, почти сводили их с ума. Если бы адепт четвертого класса был на месте лорда Саруба, смог бы он сохранить свою боевую силу под этим давлением? Смог бы адепт четвертого класса сохранить свое преимущество перед врагом, если бы на него напал человек того же уровня из этой плоскости? В этот момент все присутствующие молчали, размышляя над смыслом слов проекции великого адепта. Если они не ослышались, то эта база, вероятно, является самым безопасным местом на этой плоскости. Если бы они встретили непобедимого могучего врага, они заманили бы его сюда и использовали силу проекции великого адепта, чтобы одолеть его. Конечно, это было возможно только после того, как постоят башню адепта. До этого количество энергии, которую мог выделить великий адепт, было очень ограниченным. Все хотели спросить, какой уровень силы великий адепт мог выпустить сейчас, но это касалось секретной информации об этом вторжении. Такой вопрос вызовет сомнения и подозрения у великого адепта. Великий адепт нуждался в месячном перерыве, чтобы ввести вторую группу. Только эта информация уже намекала на то, сколько сил у него было. Таким образом, несколько адептов молча начали оценивать свои собственные силы, изменив тему разговора на вопросы о заклинаниях. Задание оставалось таким же, как и раньше. Четыре адепта отвечали за строительство и оснащение базы, в то время как Грим и другие отвечали за внешний обод. Но на этот раз не было никаких ограничений. Адепт Киаган изложил требования для этих трех. На данный момент они должны были затаиться и не привлекать внимание врага. В то же время, три адепта должны были использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для того, чтобы заставить переманить местных жителей на свою сторону и наблюдать за всеми регионами вблизи базы. Небольшие группы врагов они должны были убить в зависимости от ситуации. Если бы войско противника было большим, им придется перенаправить их в другой регион. По крайней мере, до того, как появятся противники второго класса, трое не получат подкрепления от базы. Трое этого ожидали. Жаловаться было ни на что. Отдохнув у базы, они снова отправились в путешествие. Маленькая деревня Колка располагалась у большого гренландского леса. В гренландском лесу было много таких деревень. Общая численность населения деревень не достигала и 60. Из-за зверей в горах большинство жителей были охотниками. Годовая охота давала им возможность справляться с животными, а также они владели луками и ловушками. Небо стемнело. В небольшом деревянном доме у края деревни 7 или 8 мужчин, одетых как охотники, грелись у камина. Пар поднимался из деревянных чашек в их руках. Так не может продолжаться. Прошло полмесяца с тех пор, как мы видели следы большого зверя. Я пошел к ловушке на востоке, улова не было, охотник со шрамом на лице начал разговор. Да, в последнее время очень странно, почти все звери скрылись. Да, так же, даже заходя на 15 километров в лес, я не могу найти ни цыплят, ни уток. Да, может, появилась какая-нибудь магическая тварь, задал неожиданный вопрос маленький охотник. Внезапно все замолчали. Для охотников, зарабатывающих на жизнь в лесу, нет ничего страшнее, чем наткнуться на магических зверей. Несмотря на то, что они были хорошо экипированы для борьбы с лесными зверями, у них не было бы шанса избежать, если они встретят магического зверя. Эти существа живут глубоко в горах и имеют свои базы. Они же не должны выходить без причины. Верно, молодой охотник не мог не спросить. Стадо разделяется, избегая бедствия, войны или более сильного существа. Все это может заставить этих жутких тварей менять место обитания. Холодно ответил опытный ветеран-охотник. Все снова замолчали. Как насчет того, чтобы завтра собраться и исследовать глубины леса? В конце концов, мы не можем просто, спросил охотник. Его предложение сразу же получило согласие, разгорелась дискуссия. В самом ее разгаре раздался стук в дверь. Все были удивлены. Это не мог быть кто-то из деревни. В противном случае он бы просто вошел. Кто так любезно постучал в дверь? Их деревня была на перехвате горы. Скалы были крутыми, дороги были ветреными. Кроме того, по периметру деревни были наставлены ловушки для диких зверей. Кто там? Хозяин дома встал и спросил грубым голосом. Никто не ответил, но стук продолжился. У всех прошел мороз по коже. Сверху раздался странный звук. С крыши посыпались какие-то вещи. Это скорпионы. Охотник начал трястись, пытаясь отогнать черных скорпионов, которых он никогда раньше не видел. Но после укуса охотники застыли. Паралич распространился по их телам. Охотники, которые были ужалены хвостом скорпионов, застыли на месте, их рот и язык слегка тряслись, глаза отражали страх и ужас. Скорпионы с раздутыми брюшками появились в доме и ползали по их телам и лицам. Раскрывая охотникам рты, скорпионы залазили к ним в глотки. Каждый охотник с ужасом смотрел на своего ближайшего спутника. Они очень четко видели раздутое пятно, медленно двигающееся вниз по горлу их спутника. Они чувствовали только сильную боль в горле, когда их трахея и пищевод лопались. Скорпионы прогрызали себе путь вниз. Они хотели кричать о помощи, но горло было заблокировано. Они хотели вынуть скорпионов изо рта, но их тела были настолько парализованы, что даже мизинцем не двинуть. Такая страшная сцена ужасала. Один за другим, они потеряли сознание от боли. Только самому жесткому из них, Хэнксу, удалось выдержать боль и не упасть в обморок. И поэтому ему посчастливилось увидеть силуэт вдохновителя всего этого. Он не знал, когда, но таинственный человек в капюшоне вошел в дом и медленно присел у камина. В тусклом свете Хэнкс разглядел два призрачных зеленых огня и лицо, которое было слишком уродливым для любого человека. Это жук или человек? Сознание Хэнкса погрузилось в вечную тьму, когда он размышлял над этим глупым вопросом. Глава 170. Город Голубого холма. Голубого холма, потому что в 1-5 км от города был холм с полем из голубых тюльпанов. Когда наступал сезон цветения, холм был настолько красив, что люди не хотели уходить отсюда. Из-за этого он был хорошо известен на всем континенте ведьмаков. Но сейчас не сезон цветения, и, тем не менее, город Голубого холма был переполнен и оживлен. Вечером дворяне и торговцы в вагонах организовывали развлекательные мероприятия. Мэри была высоко в небе. Яркая луна сияла позади нее, дополняя ее стройную фигуру. Если бы кто-то в городе поднял голову, чтобы посмотреть на луну, они увидели бы силуэт молодой леди. Пара больших крыльев летучей мыши была широко раскрыта за этой красивой девушкой, добавляя завесу зловещей тайны. Город внизу не подозревал об ужасающем бедствии, которое вот-вот нагрянет. Безупречное чувство абсолютного контроля поднялось внутри Мэри. Чувство было совершенным. Яростный ветер в небе развивал кроваво-красный плащ. Кожаные крылья хлопали, тонкое тело Мэри оставалось неподвижным. Этот город Голубого холма первоначально был охотничьим угодьем зложука Актиона, но после того, как Мэри явилась к нему с разговором по душам и улыбкой на лице, Актион отправился в небольшие горные деревни к западу по его собственной инициативе. Таким образом, Мария была ответственна за этот городок, Актион отвечал за деревни на западе, а Гриму пришлось проскользнуть в глубины леса и захватить больше ингредиентов для Киагана. Мэри нисколько не беспокоилась, хотя она была вынуждена расстаться с Гримом. Обычно она полагалась на план Грима, но это не означало, что она была идиоткой без мозгов. Никогда не было идиотов среди тех, кому удалось стать адептами. Мэри уже обдумывала свой план действий на предстоящий период, когда она парила над маленьким городком населением в 20 000 человек. Тайная операция. Если она хотела пойти под прикрытием, ей придется скрыться, а это не даст ей информации о внешнем мире. Вот почему ей нужны более эффективные средства для сокрытия. Глядя вниз, Мэри заметила несколько важных мест. Там толпа была толпа. Мэри закусила губу и издала вопль, затем сложила крылья и спикировала к городу. Все ее тело было похоже на стрелу. Когда она была в 30 метрах от земли, она взмахнула крыльями, и ее тело превратилось в группу черных теней, слившихся с безбрежной тьмой. Отель «Тюльпан». Даже среди многочисленных развлекательных мест в городе отель «Тюльпан» был самым известным и самым классным. Была уже поздняя ночь, но на площади перед дверью гостиницы стояли роскошные четырехколесные экипажи. В экипажах из ароматного розового дерева сидели выдающиеся семьи. В одном из самых роскошных номеров отеля 4 человека, один мужчина и 3 женщины, занимались сексом. Когда лысый мужчина уже был на грани, дверь в комнату внезапно открылась. Вошла сексуальная красотка в красной броне. За ее спиной была кучка головорезов. Они со злостью смотрели на нее, но никто не осмеливался вставать на пути. У нескольких лидеров групп была кровь на лице, со свежим отпечатком руки. Его время удовольствий прервалось, лысый человек был в гневе. Обернув одеяло вокруг своего тела, он встал с постели, не обращая внимания на обнаженные тела своих партнерш. В комнате раздались пронзительные крики. «Заткнись, еще раз заорешь, потревожишь нашего гостя, тогда я выброшу тебя голую на Даунвотер Воркс». Даунвотер Воркс был самым известным гетто в городе Голубого холма. Если он ее выкинет туда, ее судьба будет очевидна. Она не боялась, что ее там изнасилуют. Самым страшным, скорее, были истории каннибализма и полчища голодных мужчин там. Таким образом, крики прекратились. «Ты здесь главный?» Мэри сейчас выглядела как женщина-наемник с огромной силой, но ее улыбка и голубые глаза очаровывали всех мужчин в комнате. Даже несколько парней, избитых ею, растеряли гнев в глазах и похабно на нее уставились. «Кто ты? Как ты смела сюда ворваться? Хе-хе, молодая леди, ты никогда не слышала обо мне, лысом орле?» Он злорадно усмехнулся и провел рукой по лысине. Несмотря на то, что он тоже был очарован врожденной силой соблазнения Мэри, он был жестоким и беспощадным человеком. Он все так же ясно мыслил. Конечно, это также связано с тем, что Мэри не собиралась соблазнять его. «Что, хочешь говорить со мной перед такой толпой? Великий лысый орел нуждается в этом из-за разговора со слабой маленькой девочкой?» Лысый фыркнул и взглядом намекнул своим подчиненным. Вскоре вышли его подручные, Джейк Быстрый Меч и Эндер Черный Клинок. «Босс, босс». Они встали за лысым мужчиной. Один из них слегка коснулся меча на талии, а другой вынул кинжал. Он посмотрел на Мэри холодными глазами, изредка издавая злобный смешок. Лысый успокоился. Бесполезные подчиненные неуклюже вышли из комнаты, унося с собой 3 обнаженных девушек. Когда дверь закрылась, лысый отбросил одеяло и медленно надел свои кожаные доспехи, браслет и щит. Затем он скрестил руки на груди и пристально посмотрел на Мэри. Говори, нити кровавого цвета медленно начинали проникать в голубые зрачки Мэри. Ее сердце было наполнено бесконечной радостью. 3 псевдоадепта. Сила этих 3 воинов была равна псевдоадептам. Мэри улыбнулась. Через мгновение дверь в комнату снова открылась. Головорезы, которые ждали с оружием в руках, были потрясены, когда обнаружили, что их высокомерный и властный босс кивает и кланяется перед красавицей в красной броне. 2 из подручных тоже сжались перед ее красотой. Они поставили ей кресло, чтобы она села, а затем предложили чай. Похоже, они боялись не услужить ей. Мэри слегка улыбнулась и села на стул. Затем она вынула платок и вытерла пятна крови на углу рта. На шеях Лысого и двух его подчиненных заживала пара мелких отверстий. У Мэри была способность подчинения с тех пор, как она стала вампиром-адептом. С этой способностью она могла создавать орды слуг, преданных ей. К сожалению, она теряла немного своей кровной сущности каждый раз, когда создавала нового слугу. Поэтому Мэри могла выбирать только важные фигуры. И этот Лысый, у которого все подполье голубого холма было на ладони, несомненно, был человеком, которого необходимо подчинить. Контролируя его, Мэри контролировала весь город. С помощью Лысого Орла Мэри быстро поняла структуру власти и ситуацию в голубом холме. Истинным владельцем города был, естественно, смотритель замка, граф Ван Ли. Лысый Орел был его подчиненным, который скрывался и управлял подпольем. Итак, на второй день Мэри отправили в замок. Даже 50-летний граф Ван Ли, человек с маленькой черной бородой и изящным видом джентльмена, был поражен этой красотой, посланной его верным подчиненным. Итак, Мэри шла в спальню графа под взглядами элитных телохранителей. Правитель города стал ее самым верным слугой. По правде говоря, с нынешней силой Мэри она могла захватить этот город без особого сопротивления. Но чтобы сделать это незаметно, ей нужно было прибегнуть к другим средствам. Чтобы ее контроль был глубоким, она приложила все усилия, чтобы подчинить оставшихся подчиненных графа. Конечно, они все были на уровне псевдоадепта. В этом мире, где арканология была неполной, существование вампиром выходило за рамки воображения местных жителей. Сосредоточив внимание на важных фигурах, Мэри стала настоящим владельцем города Голубого холма всего за 3 дня. Теперь она была настоящим монархом тьмы. И информация, которую она получала из официальных и подпольных источников, быстро и непрерывно переходила на базу адептов. Вскоре ее внимание привлекла новость о рыцарях-ведьмаках. Глава 171. Отряд рыцарей-ведьмаков был размещен в городе Синего холма, так как он был самый близкий город к Великому Гренландскому лесу. Основываясь на информации, предоставленной Лысым Орлом, эта команда рыцарей-ведьмаков покинула свои посты 7 дней назад. Они отправились в Гренландский лес, наняв местных наемников, но еще не вернулись. Это означало, что рыцари уже были активны в лесу, прежде чем команда адептов вошла в этот мир. Мэри не смела откладывать эту новость. Она отправила ее на базу адептов и сообщила Гриму, который ловил магических существ глубоко в лесу. Грим возглавлял свою группу големов, истребляя племя демонов-человек-эйдов, когда получил предупреждение Мэри. В племени было в общей сложности 27 членов. 22 были взрослыми, а 5 детьми, высотой 3 метра, массивным телосложением около 500 фунтов и силой в 14 очков. Каждый взрослый мужчина-демон мог посоперничать с псевдоадептом. Даже слабые демоны-женщины были мощными, как продвинутые ученики. Если бы местные жители решили уничтожить это племя, для этого потребовалось бы от 300 до 500 хорошо оснащенных и опытных элитных воинов. Даже если им удастся, то, по меньшей мере, половина группы умрет. Однако для адепта такая задача была чрезвычайно простой. Гриму для этого нужно было просто призвать огненного лорда, и все будет сделано. Но если бы он это сделал, его план захвата живых образцов провалится. Вместо этого он использовал бутыль ослабляющего наркотика, чтобы загрязнить источник воды демонов. После этого, Грим вызвал 6 ужасающих каменных змей и захватил все племя одним махом. Взрослый мужской демон обладал 16 очками телосложения и 14 очками силы. В сочетании с невероятными регенеративными способностями, демоны были сопоставимы со слабыми псевдоадептами по очищению тела. К сожалению для них, этот ослабляющий наркотик был синтезирован специально для этого племени. После приема внутри их силы упали ниже 10 очков. С другой стороны, у каменного змея-голема уровня псевдоадепта было 16 очков силы и 18 очков телосложения. Когда демоны были заражены, змеи выдвинулись вперед. Они даже не атаковали демонов. Вместо этого они своими каменными телами сжали демонов в одно место. Настала очередь Грима. Используя свиток Вуду, чтобы метнуть заклинание сна, он заставил всех 27 демонов упасть на землю. Толстые деревянные дубины вывалились из их рук. Приказав каменным змеям открыть пасть и проглотить спящих демонов, Грим обратил свое внимание на коммуникационный кристалл. Отряд рыцарей-ведьмаков вошел 7 дней назад. Рассчитав количество дней, Грим понял, что отряд вошел в Гренландский лес до прибытия адептов. Таким образом, их целью не могла быть база адептов. Может, местные заклинатели скрывались в гренландском лесу, и тем самым они привлекли ведьмаков в лес? Теория казалась притянутой за уши, но, учитывая цель рыцарей, Гримм может быть прав. Поэтому Гримм отправил каменных змей с демонами в плену обратно на базу, а сам призвал 10 ветряных тварей и рассеял их в лесу, чтобы найти следы отряда рыцарей. Ветряные твари были низкоуровневыми големами, созданные с использованием кристальных ядер ветра начального уровня. Они были не очень мощными и выглядели, как скопление ветра всего метр в высоту. Их сила, телосложение и дух были меньше 5 очков. Честно говоря, их боевой силы практически и не было. Их единственным преимуществом была их ловкость и способность летать. Это уже избыточное утверждение, на самом деле было бы странно, если бы вихрь из зеленого воздуха не мог летать. Гримм приложил нить своего духа ко всем 10 тварям, прежде чем отпустить их. Когда они плыли над лесом, их светло-зеленые тела были почти невидимы на фоне голубого неба. Они не привлекут внимания врагов. Именно из-за этого качества Гримм их создал, быть его часовыми, его глазами в небе. 10 ветряных тварей означали 10 разных точек зрения. Естественно, информации, отправленной назад, было очень много. Если Гримм должен был полагаться только на свой дух, он мог бы отдавать им только расплывчатые команды. Но с помощью чипа Гримм решил не тратить я дух на инструктаж каждой ветряной твари. Чип будет направлять их для тщательного патрулирования леса, используя наиболее оптимальную траекторию полета. Теперь Гримму нужно было найти безопасное место для отдыха и молча ждать хороших новостей. Как и ожидалось, когда наступила ночь, у Чипа были хорошие новости. Найден рыцарь-ведьмак. На горном хребте, в 40 километрах от базы адептов горело 3 или 4 костра. Несмотря на то, что в лесу было много опасных магических существ, которые не боялись огня, и даже иногда шли на свет, рыцари пересекли несколько десятков километров и нуждались в огне. Наемники быстро установили палатки и сели вокруг костра, чтобы приготовить еду. Дикого кабана, пойманного на пути, освежевали и вымыли в реке. Затем наемники насадили его на деревянную палку и медленно жарили над костром. Опытные наемники поворачивали палку и растирали кабана приготовленными заранее специями. Янтарное масло сочилось из кабана. Его обжарили до золотистой корочки. Масло капало на пылающие угли и испускало густой аромат. Радость великолепной победы заполнила весь лагерь. В лагере суетились только наемники. С другой стороны, 13 рыцарей помогали друг другу снять тяжелые доспехи и залечивали раны. Сегодня их отряд успешно раскрыл логово еретиков глубоко в гренландском лесу и поймал в ловушку 7 заклинателей. После сражения рыцарям удалось захватить одного заклинателя и убить остальных. Все в отряде были ранены, но жертв не было. Что касается 4 наемников, которые погибли в битве, то лидер рыцарей их не рассматривал. Наемники делали все ради награды. Наемники всегда делали такую опасную работу. Как только они брали на себя миссию, они все мысленно готовились к возможности никогда не вернуться. Теперь, когда они завершили миссию, и сэр-рыцарь обещал им грандиозную награду, даже боль потери 4 своих друзей быстро заменила их волнение о будущем. В лагере было шумно и весело. Тощий силуэт, связанный по рукам и ногам, сильно контрастировал с празднованием рыцарей и наемников. Строго говоря, он был еще подростком, который не достиг совершеннолетия. Длительные периоды недоедания сделали его тело таким слабым. У него лади ребра выпирали. Кожа, не закрытая одеждой, была покрыта синяками и небольшими рубцами. Его рот был завязан, и в нем торчал камень, служащий кляпом. Это было для того, чтобы он не читал заклинания. Он мог лишь опираться на корни деревьев и с жаждой мести смотреть на каждое улыбающееся лицо в лагере. Это были его враги. Именно эти люди заставили его бегать с места на место, сделали его бездомным, несмотря на то, что у него есть семья, и вынудили его бродить по лесам и далеким землям, как одинокого призрака. Если бы добросердечный компаньон не привел его в дом в лесу, он, вероятно, стал бы пищей для зверей в гренландском лесу. Но спокойные и мирные дни длились недолго. Лесной лагерь, созданный блуждающими заклинателями, был уничтожен рыцарями-ведьмаками, а его спутники, с которыми он жил полгода, погибли под мечами рыцарей. Рыцари были убийцами, а наемники были их сообщниками. В его сердце горело пламя, когда он смотрел на их улыбающиеся лица. Гнев, скорбь, месть, эти неконтролируемые эмоции медленно поднимались внутри него, и ему приходилось скрипеть зубами, чтобы сдерживать слезы. Если я получу шанс сбежать, я использую самые жестокие и самые безумные методы, чтобы убить их всех. Он кричал в своем сердце, но он знал, что это всего лишь мечты. Его настроение быстро изменилось, и отчаяние снова охватило его душу. В этот мучительный момент он широко открыл глаза. Подняв голову, он с удивлением смотрел в одну точку. Там было что-то странное. Это был поток ветряного элементия. Там явно ничего не было. Тем не менее, этот подросток почувствовал уникальную концентрацию элементия благодаря стихийному таланту, который он пробудил. Естественная концентрация элементия невозможна. Всего 8 минут назад там не было ничего странного. В следующую секунду подросток должен был сжать зубы, чтобы не закричать от удивления. В небе появились еще 3 уникальные концентрации элементия. Казалось, что, как будто они что-то искали. Что-то должно произойти. Надежда зажглась в глазах подростка. Вскоре он сделал еще одно открытие.